37. Январь, 16. Человек – это магнит. И устремление человека тоже магнитно. Сильное устремление рано или поздно всегда приносит желаемое. Как бы сеть забрасывается в пространство, извлекая из него элементы, нужные для осуществления того, что заложено в устремлении. Когда устремление огненно и полнострунно, пространственного ответа не может не быть. Труднее всего достигнуть полнострунности устремления, когда из сознания исключается все, что с ним не созвучно и что раздробляет его монолитность. Устремление привлекает и притягивает из пространственного океана те элементы, которые заложены уже в самом устремлении. Нельзя притянуть того, что не содержится в какой-то мере в устремляющемся сознании. Это соответствует формуле «имеющему будет дано», а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Действует непреложный закон созвучия и соответствия. Закладывание нужных элементов в сознании – одна из задач ученика. Учение жизни щедро дает те элементы, которые так нужны для насыщения устремления необходимыми свойствами, привлекающими из пространства ответную вибрацию, но обогащенную и переполненную элементами, которые были заложены в устремлении. Надо обязательно вложить в устремление то, к чему можно было бы приложить. В противном случае устремление не принесет желаемых результатов. Собирание таких светоносных элементов, насыщающих устремление для притяжения все новых и новых созвучных им из пространства, может стать сознательным и целеустремленным процессом. Очень важны при этом полнота, монолитность и нераздельность устремления. Сознание должно находиться в полном созвучии или гармонии, в точной сонастроенности с тем, к чему оно устремляется. Бессознательно этим свойством устремления и магнитной силой его пользуются многие люди, но на плоскости низшей, привлекая к себе явления несовершенные, соответствующие их вожделениям, страстям и порокам и удовлетворяющие их чисто земные интересы. Этот закон действует также и во всех прочих сферах деятельности человека, действует везде. И на земле, и в мирах. Магнитная сила устремления велика и неотменна и притягивает к человеку возможности в соответствии с теми элементами, которые заложены в самом устремлении.